Глава 15. «Как ни говори, Эстер, а ты ведешь себя правильно». Анна положила пуховку на подзеркальник, вгляделась в зеркало и придвинула к себе коробочку с гримом. «Еще чуть-чуть глаза». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Эстер. Она уже была загримирована к спектаклю и смотрела, как Анна вносит последние штрихи в свой безупречный облик. Эстер вполне искренне считала, что уж на сцену-то Анна Стен могла бы выходить почти без грима. Она принадлежала к тому же типу внешности, что Грета Гарбо и Марлен Дитрих, да и талантом едва ли им уступала. Почему Стен до сих пор не стала мировой звездой, Эстер не понимала. Она восхищалась ею еще в Москве, когда бегала смотреть фильм «Девушка с коробкой», где Анна сыграла главную роль. Может, дело было лишь в том, что такая вот красота, ослепительно снежная, славянская, была сейчас избыточно представлена в Голливуде. Эстер даже не подозревала, что в Америку приехало так много русских актеров и актрис, и режиссеров, и музыкантов. Все они почти ежевечерне собирались в клубе русских американцев и придумывали для себя совместные занятия вроде сегодняшнего спектакля, в котором Эстер и Анна играли дочерей короля Лира. «Правильно, что ты держишься в стороне от русского круга», — сказала Анна. «Мы должны выйти из него, если хотим добиться полноценного успеха в Америке и в мире. А то я еще по Парижу помню эту особую касту русских синеастов. Землячество какое-то, больше ничего». «Просто Бен не любит русский круг», — пожала плечами Эстер. «И не можем же мы, живя под одной крышей, вести принципиально разную жизнь». «И правильно, что не любит», — кивнула Анна. «Он американский миллиардер и хочет, чтобы его воспринимали только в этом качестве». «Голливуд не терпит провинциальности», — усмехнулась она. «И провинция для него весь мир, так что нам остается только убирать акцент». В ее речи Эстер никакого акцента не слышала вообще, да и собственный английский, как ей казалось, с каждым месяцем, прожитым в Голливуде, становился все лучше. Так казалось не только ей. И Бен отмечал ее успехи, и преподавательница, которую он для нее пригласил. Эстер немного покривила душой, когда сказала, что не может вести самостоятельную жизнь от того, что является подругой миллиардера Рафалович. Бен был занят настолько, что они даже виделись не ежедневно, а уж о том, чтобы следить, чем она занята в его отсутствии, и речи быть не могло. «Вот сюда ведь, в клуб русских американцев, он и носу не казал, а она ходила чуть не каждый день и была неизменной участницей всех здешних начинаний вроде спектакля «Король Лир», премьера которого должна была состояться сегодня. Никогда еще Эстер не жила так вольготно, как сейчас. То, что она являлась фактической хозяйкой большого дома с садом на Беверли-Хиллз, не требовало от нее никаких особенных усилий. То есть, конечно, когда давались приемы, она должна была принимать в их подготовке самое деятельное участие. Но это означало лишь, что она заказывала повару блюда к столу, садовнику цветы, приглашала музыкантов и следила за тем, чтобы все было устроено на высшем уровне. Такого уровня Бен требовал неукоснительно. И когда перед одним из первых приемов выяснилось, что Эстер не разбирается в винах, он пригласил сомелье, чтобы тот помог ей правильно подобрать их к каждому блюду. Вообще же она не совсем понимала, почему Бен предложил стать его подругой именно ей. С его деньгами и возможностями он без малейших затруднений мог бы найти хозяйку для своего фешенебельного дома прямо в Голливуде. Едва ли не любая, взошедшая, а тем более еще только восходящая звезда, вряд ли ему отказала бы. Фильм «Китайская загадка». Его продюсерский дебют имел грандиозный успех, и это внушило голливудским обитателям еще больше интерес к нему, чем внушал уже и сам по себе его капитал. «Может, потому что он жениться не хочет?» Размышлял иногда о причинах своего неожиданного воцарения в Беверли-Хиллз Эстер. «Да нет, глупости. Не хочет и не хочет. Меня же это устраивает. Ну и других многих устроило бы». Впрочем, размышляла она об этом нечасто и только в самом начале своей американской жизни. В Нью-Йорке, где у Бена тоже был дом, по приезде они задержались. «Сейчас я занят главным образом кинематографом, дарлинг», — объяснил он. «Это новая для меня область. Я должен крепко в нее войти. Может быть, позже, когда я стану в ней таким же корифеем, как в нефтяной промышленности и пароходном деле, и сделаю из тебя стар, мы с тобой обоснуемся в Нью-Йорке. Ведь ты любишь большие города, правда? Но пока тебе придется потерпеть». Слышать о том, что ей придется потерпеть Голливуд, Эстер было, конечно, смешно, хотя, может быть, Бен говорил это совершенно искренне. Как он однажды сказал, ему, выходцу из еврейского местечка на границе России с Польшей, приходилось вот именно терпеть нью-йоркскую жизнь. Следовательно, по аналогии, он вполне мог предполагать, что московской уроженке претит жизнь маленького города – даже если этот город – Голливуд. В первый голливудский месяц он часто напоминал Эстер, что машина с шофером в ее распоряжении, если она хочет съездить в Лос-Анджелес развлечься, то может сделать это в любой момент. В Лос-Анджелес Эстер ездила с удовольствием. Она в самом деле скучала без неназываемого, но ощутимого духа большого города – и в самом деле любила его ритмы. И хотя Лос-Анджелесу не хватало нью-йоркского масштаба, Эстер не могла забыть потрясение, которое пережила, когда пароход вошел в гудзон, и она увидела небоскребы Манхэттена. Все-таки он позволял ей присмотреться и приноровиться к мощному духу Америки. «Здесь все очень крупно, дарлинг», — еще на пароходе сказал ей про Америку Бен. Это было в их первую совместную ночь. Может, не слишком утонченно по сравнению с Европой, и даже наверняка так, но очень масштабно. Если ты думаешь, что бизнес здесь — это только деньги, то очень ошибаешься. «Я не думаю о здешнем бизнесе», — Эстер поставила на пол рядом с кроватью бокал, из которого пила мартини. Кровать чуть заметно покачивалась вместе с пароходом, и ей хотелось спать. Зачем думать о том, что не имеет ко мне отношения? Бен расхохотался, подрагивая крупными плечами. Теперь в постели, когда его плечи оголились, стало видно, что они слегка заплыли жирком и покрыты коричневыми веснушками. В дорогом ворсистом пальто эти плечи, конечно, смотрелись куда приятнее, но и без пальто выглядели все же неотвратительно. «С таким прагматизмом ты быстро сделаешься настоящей американкой», — одобрительно заметил он. «Я сразу это понял, как только тебя увидел». «Хоть ты и смотрела тогда на океан томным взором, но даже в нем сквозила наблюдательность и правильная оценка того, что ты видишь. Ты лишена пустых сантиментов, быстро понимаешь, что должна делать и чего не должна. Ты не согнешься перед трудностями, если они наступят». Он перечислял ее достоинства, загибая пальцы. Эстер смотрела на него и думала: захочет ли он ее до утра еще раз? Уснет ли прямо сейчас и прямо здесь? Уйдет ли к себе? О чем еще она должна была думать? О неземном наслаждении, которое получила от секса? Никакого наслаждения не было. Но она не испытывала в связи с этим ни малейшего разочарования, потому что никакого наслаждения и не ожидала. Она сделала выбор, и выбор этот был правильным. «Ну, пора спать, дорогая», — сказал Бен, — «так что я отправляюсь к себе в каюту. С твоего позволения у нас и в дальнейшем будут отдельные спальни. Я так привык». Вряд ли он ожидал от Эстер позволения следовать сложившимся у него привычкам. Впрочем, именно эта его привычка очень ее обрадовала. «Я все решила верно», — подумала она. «Я не ошиблась». Она впервые произнесла эти слова в свою первую ночь с Беном, и теперь, год спустя, повторяла их ежедневно. Теперь у нее было гораздо больше оснований их повторять. Не потому, конечно, что их совместные ночи стали какими-нибудь особо восхитительными, но потому, что ее жизнь приняла ровные и хорошо организованные формы. Одна из таких вот форм ее нынешней жизни должна была проявиться завтра. На садовую пати, которую устраивал Бен, была приглашена леди Маунтгеттен. Когда Бен сообщил ей об этом, Эстер удивилась. «А кто она?» — спросила она. «У тебя голос задрожал, когда ты назвал ее фамилию». «Кто она?» — усмехнулся он. «Она то единственное, что я не могу купить ни за какие деньги. Но могу получить из ее рук, если она того пожелает. Маунтгеттены принадлежат к элите Англии и Америки. Это очень замкнутый круг, клан, куда они пускают парвеню, даже если те приходят с мешком золота». «Не понимаю, зачем тебе так уж необходимо в этот круг войти?» — пожала плечами Эстер. Бен расхохотался. Смех у него был характерный. Казалось, что он абсолютно беспечен, но стоило лишь прислушаться, как становилась слышна старательно соблюдаемая значительность. «Ты не понимаешь этого потому, что и сама являешься парвеню», — объяснил он. «Конечно, ты красива, умна, начитана. Твои занятия искусствами в Праге не прошли для тебя даром. Но для того, чтобы понять, зачем нужны Маунтгеттены, надо родиться не в семье мелких советских служащих. Я говорю это без желания тебя обидеть, дарлинг», — добавил он. «Как тебе известно, я вообще родился в такой дыре, что где-нибудь в Париже об этом неприлично было бы даже упоминать. Но мы в Америке. Здесь другое отношение к тем, кто пробился из низов. Поэтому ко мне на пати приходит леди Маунтгеттен, и я надеюсь, что ты ей понравишься». «Я, конечно, не леди Маунтгеттен, но выглядеть сегодня буду получше, чем она», — злорадно думала Эстер, глядя в огромное зеркало, которое занимало половину стены в ее будуаре. «Может, злорадствовать и не следовало бы? Все-таки леди было 70. А 40-летняя разница в возрасте дает выигрыш при любой внешности». Но Эстер злорадствовала и не испытывала в связи с этим ни малейших угрызений совести. В конце концов, кто сказал, что зазорно пользоваться преимуществами молодости и красоты? И кто сказал, что молодость и красота в оправе из бриллиантов не должны выглядеть эффектнее, чем старость в такой же оправе? О том, чтобы у Эстер были бриллианты высшего качества, Бен позаботился сразу. «Нет времени собирать их по зернышку», — объяснил он, когда в один из немногих проведенных в Нью-Йорке дней повел ее в ювелирный магазин. «Ты должна сразу выглядеть, как следует выглядеть моей спутнице. Так что все эти чувствительности, колечко к первому снежку, сережки с первым весенним букетиком, придется оставить». Эстер и не придавала значения подобным чувствительностям в связи с Беном. «Какой снежок? Какой букетик? Можно подумать, ей 16 лет. Впрочем, и в 16 лет для нее не имели существенного значения внешние вещи. хоть цветы, хоть бриллианты. Не исключено, что это было следствием рождения в семье мелких советских служащих. Она не доискивалась причин. Бриллианты, которые купил ей Бен, скромностью не отличались. «Чем, среди прочего, хороша Америка», — заметил он по этому поводу, — «так это любовью ко всему сногсшибательному». «Приди-ка в Лондоне на прием в таких камнях, презрительно пожмут плечами. А здесь только что в ладоши не захлопают от восхищения». «Чистые дети», — усмехнулся он, — «но это-то и хорошо. Такая вот молодость целой нации». Сам он пользовался этой молодостью американского сознания в полной мере. Когда Эстер впервые увидела его машину, то сразу это поняла. Его Роллс-Ройс был отделан внутри, как ложа в опере. И самый громкий звук в этом авто издавали золотые часы в салоне. Поэтому не приходилось удивляться, что он купил ей колье, серьги и кольцо с огромными, симметричными бриллиантами белого и канареечного цвета. Золотые оправы для бриллиантов были сделаны в форме крыльев, и крылья эти были перевиты длинными нитями из крупных рубинов. Эти украшения она и надела сегодня к пати. Вечерние платья Эстер заказывала сама, без Бена, но руководствовалась в своем выборе тем, что он сказал ей на этот счет. «Никакой пестряди, не надо экспериментов. С твоей внешностью ты можешь выбирать чистые цвета. Не мешай себе быть ослепительной. Платье, в котором ты пела в салоне, — это твой лучший цвет». Встречая гостей на лужайке у дома, Эстер знала, что выглядит в своем новом темно-бордовом платье ослепительно. Леди Маунтгеттен оказалась точно такой, какой она и предполагала. Старой, высохшей, с обвисшей кожей. Складки этой кожи были надушены гюрленовскими духами, но это так же мало добавляло ей красоты, как бриллианты. Взгляд, которым она окинула Эстер, был в той же мере любезен, в какой равнодушен. «Ну и черт с ней», — подумала Эстер. «Не знаю, как Бен, а я без ее круга и клана точно обойдусь». В общем-то, пати мало отличалась от обычных респектабельных мероприятий в этом роде. Как всегда, Бен пригласил актеров, конечно, только звезд первой величины. Сегодня пришел даже Чарли Чаплин. Конечно, была русская икра и гаванские сигары. Свою многотысячную коллекцию Бен держал в специальном хранилище Данхила. Раз в полгода сигары следовало перекладывать, чтобы они не утратили своих выдающихся качеств. Эстер знала об этом потому, что подробности хранения дорогих сигар доставляли Бену неизъяснимое удовольствие, которым он спешил с нею поделиться. Она, разумеется, не сообщала ему, что ей эти подробности абсолютно безразличны. Конечно, ее попросили спеть. И она спела несколько русских романсов, а потом несколько цыганских. После вежливых аплодисментов все-таки подобным пати недоставало той сердечности, какая была в маленьком салоне леди Астер. К Эстер подошел Юл Бринер. «У вас хороший голос», — сказал он, — «но лучше вам не петь цыганские романсы». «Почему?» — Эстер удивилась и немножко обиделась. Правда, обижаться на такого мужчину, как Бринер, было трудновато. От него исходил магнетизм невероятной силы, но до сих пор никто не говорил ей, что в исполнении ею романсов есть изъяны. «Чтобы петь цыганские песни, надо чувствовать вкус этой крови во рту. Можете мне поверить, в Париже я начинал в цыганском хоре у Алёши Дмитриевича, а ваш голос хорош для мюзикла. Манкость, задор и зерно трагедии. Был бы хорош, — уточнил Юл, — если бы его правильно поставить, но... «Это уже поздновато», — безжалостно добавил он. «Впрочем, если приедете в Нью-Йорк, дайте мне знать. «Можно попробовать?» Он протянул ей свою визитку. «Нет, невозможно на него обижаться», — подумала Эстер, глядя, как Бриннер подходит к леди Маунтгеттен. Походка у него была как у тигра, такая же скрытая сила и необъяснимая притягательность. Он в самом деле великий человек, это сразу чувствуется, хоть и не объяснишь почему. Стемнело. В саду зажглись бесчисленные огоньки хорошо устроенного освещения. Они сияли, казалось, из-под каждого листка и цветка, будто под каждым листком и цветком прятались живые светлячки. Эстер знала, что в качестве финального сюрприза приготовлен фейерверк, и ожидала его с нетерпением. Но не потому, что ей нравились огненные дуги и колеса в небе, а потому что надоело развлекать гостей, уделяя каждому одинаково недолгое и поверхностное внимание. Уж с Юлом Бриннером ей точно хотелось поговорить подольше, чем с леди Маунтгеттен. А он, пока она развлекала эту неприятную старуху, уехал. И Грета Гарпо уехала, не дожидаясь фейерверка, и Ава Гарднер. Воспользовавшись тем, что гости распределились в несколько компаний, и на время исчезла необходимость бдительно следить, чтобы они не заскучали, Эстер прошла в дом. Она хотела набросить что-нибудь на плечи, несмотря на жаркий калифорнийский климат. Вечера в конце августа бывали уже прохладными, а заодно хотя бы 5 минут отдохнуть от своих хозяйских обязанностей. Она шла мимо маленькой нижней гостиной, чтобы подняться к себе на второй этаж, когда услышала за приоткрытой дверью голоса. Один из них принадлежал Бену. «Он-то что здесь делает?» — удивилась Эстер. «А как же наша обожаемая леди?» На протяжении вечера она ловила на себе недовольные взгляды Бена каждый раз, когда отвлекалась от леди Маунтгеттен. Это действовало на нее так раздражающе, что она даже нарочно оставляла старуху без внимания. И вдруг Бен отдыхает в доме, покинув леди. Но, едва подумав это, Эстер поняла, что ошиблась. Бен действительно оставил гостей, но как раз для того, чтобы не оставить свою главную сегодняшнюю гостью. «Посидим немного здесь, Бенджамен», — услышала Эстер ее скрипучий голос. «Поболтаем в одиночестве. Я вижу, вы устали». «Я не устал, но с вами посижу с удовольствием», — ответил Бен. Эстер уже направилась было к лестнице, но следующая фраза, произнесенная леди, заставила ее приостановиться. «Устали, устали, Бенджамин, дорогой. Извините мне мою бесцеремонность, но ваша подруга могла бы помогать вам сегодня получше». «Что вы, Каролина, какая с вашей стороны может быть бесцеремонность?» Бен рассмеялся с такой одобрительной беспечностью, что Эстер вздрогнула будто от удара. «Почему вы перестали к нам ездить?» — спросила леди. «Марджори спрашивала о вас». «Да? А мне казалось, мое общество оставляет ее равнодушной». «Она просто слишком стеснительна. Извиним ей этот маленький недостаток юности». «Конечно, извиним». По интонации, с которой это было сказано, Эстер поняла, что Бен улыбнулся одной из своих самых обаятельных улыбок. «У нее не может быть серьезных недостатков. Не зря же она внучка своей бабушки». «Вы очень любезны. Приезжайте, Мардж будет рада, и Бенджамин. Вы позволите мне быть с вами откровенной?» «Конечно, Каролина!» — темпераментно воскликнул он. «Это ваша красавица». «Она в самом деле красавица. Это очевидно. И вас можно понять. Но для того, чтобы быть в Америке, скажем осторожно, постоянной спутницей такого человека, как вы, она не годится. Эстер уже достаточно хорошо разбиралась в тонкостях языка, чтобы правильно понять это слово «не годится». Согласно любым стилистическим правилам и речевым особенностям, оно могло относиться к костюму, к столовому прибору, к авто, и оно было отнесено к ней с истинной словесной виртуозностью. Бен, конечно, знал язык ничуть не хуже, чем Эстер. Однако, когда он ответил леди Маунтгеттен, никакого уточнения смысла в его словах не содержалось. «Я понимаю, о чем вы говорите, Каролина». Голос его зазвучал с грустноватой доверительностью. «Иногда мне кажется, что я ошибся, взяв ее в дом, но возможность почувствовать себя Пигмалионом так соблазнительна». «Это правда», — засмеялась леди. «Для Пигмалиона здесь работы непочатый край». «Вот именно». «Такой роскошный материал! Она очень хороша собой, вы правы. Немножко вульгарно, но для актрисы вполне в меру. Для небольшой актрисы, разумеется. Достаточно увидеть ее рядом с Гретой, чтобы понять разницу». Эстер почувствовала, как вся кровь приливает к ее щекам. Конечно, она понимала, что такое Грета Гарбо, конечно. Великая актриса чувствовалась в каждом жесте этой необыкновенной женщины. Но за что же говорить такое о ней? «Она и не будет большой актрисой». В голосе Бена не послышалось ничего похожего не то что на возмущение, но хотя бы на легкое недовольство словами собеседницы. Для этого ей не хватит честолюбия. И потом, ей уже 30, время для карьеры упущено. «Но поймите меня, Каролина!» — он интимно понизил голос. «Сейчас эта женщина мне необходима. Я понял это сразу же, как только ее увидел. У мужчин бывают такие вот необъяснимые желания. Хочу и все». Их лучше удовлетворять немедленно, иначе они способны отравить жизнь на много лет, как вовремя не выведенный из организма токсин. А так ты получаешь желаемое. Вот оно уже твое. Вот ты держишь его в руках, вертишь так и сяк. И вот оно уже тебе не нужно, ты уже свободен от него, и все у тебя снова впереди. «Да вы тонкий психолог, Бен», — засмеялась леди Маунтгеттен. «Что ж, успехов вам в ваших упражнениях». «А мы с Мардж ждем вас у себя и всегда вам рады. Пойдемте к гостям, дорогой. Боюсь, ваша Галатея не справляется одна». Эстер отпрянула от двери и бегом бросилась по лестнице вверх. Про накидку она давно забыла, лицо ее горело, всю ее испепелял изнутри огонь. Но столкнуться в дверях, ведущих в сад, с леди Маунтгеттен ей совсем не хотелось. Еще меньше хотелось столкнуться с Беном. Она влетела в свою спальню, упала на кровать. Ее била крупная дрожь, и она не представляла, как спуститься сейчас к гостям. «А зачем мне к ним спускаться?» — вдруг подумала она. «Разве я собираюсь оставаться в этом доме?» Мысль эта пришла так просто, как будто ночная бабочка влетела в окно, приоткрытое в сад. И сразу, как только она пришла, Эстер почувствовала, что огонь, от которого вся она сгорала секунду назад, гаснет, словно на него плеснули прохладной, долгожданной водою. «Господи, какое счастье!» — подумала она. «Я свободна!» Все слова о правильном выборе, которые ей приходилось говорить себе ежедневно в течение целого года, не стоили одного этого короткого слова «свободно». И как она могла не вспоминать его так долго, и зачем она его не вспоминала? Ради этих платьев? Этих бриллиантов, этого дома, ради нескольких эпизодов, в которых она снялась за этот год в Голливуде? Да хоть бы и ради самой великой роли в самом великом фильме. Все это было не то, что ведет человека по жизни. Почему она не знала? Но что для нее это именно так, знала точно. Смятение, только что царившее у нее в голове, исчезло, голова стала ясная, мысли сложились в ней трезво и ровно. «Уезжать сегодня глупо», — подумала Эстер. «Во-первых, надо решить, куда ехать. Вероятнее всего, в Нью-Йорк, там я хоть кого-то знаю. Во-вторых, не пешком же туда идти, надо добраться до Лос-Анджелеса, сесть в поезд. Это проще сделать утром, чем ночью». Подумав все это, она встала, сняла с кровати покрывало, сняла платье, сняла драгоценности, бросила их на подзеркальник. Она устала, ей хотелось спать, и завтра ей предстоял хлопотливый день. Потом она подошла к двери и повернула ключ. Никто не должен был мешать ее свободе этой ночью.